Глава 11. Иван. Сатановский ругнулся про себя и, не разлепляя глаз, нашарил жужжащий на тумбочке мобильный. Просыпаться под будильник Ваня ненавидел с детства. С того самого времени, когда сначала надо было ходить в детский сад, а потом в школу. Правда, в старших классах шайтан приобрел привычку, которую потом с успехом применял уже будучи студентом. Сначала на первый урок, а потом и на первую пару. Сатановский просто не ходил. Хоть сам директор школы или декан вели утреннее занятие. Откинув телефон на простынь, Иван заставил себя встать. Дело даже не в том, что уже был полдень, а в том, что через час у него забита стрелка с Филом. Эту встречу Сатановский сам назначил, а потому пропускать не хотел. Он едва успел принять душ и выпить чашку кофе, когда в домофон позвонила домработница. Она приходила убираться два раза в неделю, иногда чаще, если шайтан устраивал у себя дома вечеринки. Эту квартиру в одной из новостроек на севере Москвы племяннику подарил дядя на совершеннолетие. Оба родственника были счастливы пожить, наконец, отдельно друг от друга. Когда Иван подъехал в модное среди белых воротничков кафе на Лесной улице, Филипп его уже ждал. «Здоров!» — Сатановский протянул руку и внимательно оглядел приятеля. Судя по лонжине из последней коллекции на запястье Фила, у него все было на мази. «Дело есть!» «Да, я не сомневался!» хохотнул бывший одноклассник. «Выкладывай, зачем я тебе понадобился?» Они уселись за столик, но разговаривать о деле не торопились. Рядом вертелся официант. Они сделали заказ, и только после этого Филипп спросил. «Ты опять во что-то вляпался, сатана?» Друзьями эти двое никогда не были, хотя с юности варились в одних и тех же компаниях. Это было странно. Казалось бы, что рядом с богатыми избалованными мажорами делает сыну матери алкоголички и безымянного отца? Но Филипп Замятин быстро осознал свой талант — быть полезным для полезных людей. Сначала мелкие поручения, подай-принеси, с годами они превратились в небольшой, но стабильный и, главное, доходный бизнес. В откровенную уголовку Замятин никогда не лез, однако не раз ходил по самому краю. Сатановский это все прекрасно знал, но ничего криминального предлагать Филиппу он не собирался, по крайней мере, пока. Антон Каменев, придурок, который учился то ли с Ланой в параллели, то ли на год младше, без лишнего вступления начал Иван. «Сейчас учится где-то, подозреваю, что в Ранхикс. Нужно, чтобы ты узнал о нем все». Фил откинул белёсые волосы со лба и уточнил. «Насколько все, Вань? Помню я этого тупня самодовольного. Боксер, кажется». Вместо ответа Сатановский кивнул на мобильный Замятина. «Глянь на перевод и сам реши, насколько». Филипп присвистнул, увидев сумму. «Понял. Срок. Как выяснишь, что интересно про него, звони. Но вообще собирай максимум. Если он толкнул старушку на переходе и не извинился, я тоже хочу это знать. Круг общения, бабки и бабы, долги, если есть, страстишки». «Сделаем!» — кивнул Замятин. «Сам как? Слышал, ты без диплома остался? Как дядька твой? Лютует?» «Пытается», — ухмыльнулся Иван, вспомнив их последний разговор с Самиевым. «Но это еще вопрос, кто кого поимеет». Выходил из кафе шайтан в приподнятом настроении. Фил умеет работать быстро и эффективно. Столько дерьма нароет на любимого мартышки, что Марфа разгребать будет долго. Первая любовь как-никак, у нее не бывает счастливого конца. А насколько несчастливо все закончится для Боголюбовой, решать будет он, шайтан. Офис Самиева находился всего в 10 минутах ходьбы от Лесной, так что Сатановский решил заглянуть к дяде. Однако сюрприза не получилось. Зайдя в просторную приемную на втором этаже делового комплекса, Иван узнал от помощника Валеры, что босс уехал сегодня на фабрику и в город вернется лишь поздно вечером. На фабрике, которую два друга детства, Валерий и отец Сатановского, купили еще в 1990-х, Иван не был уже лет 5. А ведь эти самые игрушки кормили и его, и дядю много лет. Особых дел у шайтана не было до конца вечера, поэтому, посмотрев дорогу по навигатору, он отправился в путь. В конце концов, рано или поздно ему надо хоть посмотреть, что собой представляет его собственность. Когда на шлагбауме Сатановский назвал свое имя, охранник сильно удивился, но пускать второго хозяина не торопился. Лишь после звонка Самиеву Ивана пропустили на территорию. Дядя ждал своего племянника у входа. Выглядел он одновременно удивленным и немного взволнованным. «Что ж ты не предупредил, Вань? Случилось чего?» Удивление сменилось подозрительностью. «Надо же, даже дорогу сам нашел». «Да, ничего не случилось». Иван смотрел не на дядю, а по сторонам. «А здесь много чего изменилось, или он просто не помнит, как все было? Был на Белорусской, с щелом одним встречался. Подумал, да и к тебе зайду, а ты на объекте, как мне сказали. Ну, я и пригнал. Не помешаю?» «Нет, конечно». Самиев уже подхватил племянника под руку. Сейчас халат тебе найдем только». Сатановский с любопытством поглядывал на ленту конвейера, на которой лежали пластмассовые заготовки для кукол. «Выглядит как заставка к фильму ужасов», прокомментировал Иван, когда они вместе с Самиевым вышли из цеха. «Не знал, что у нас в Подмосковье еще кукол делают. Китай не поджимает?» Спросил просто, чтобы спросить. За час экскурсии по фабрике Сатановский устал и теперь откровенно скучал. Свое любопытство он удовлетворил в полной мере и сейчас думал о том, как побыстрее попрощаться с дядей и рвануть обратно в Москву. Еще когда из дома выезжал, шайтан кинул СМС-ку Танечке-психологу с предложением встретиться вечером. Сообщение она давно прочитала, но ответа пока не дала. «Даст», — уверенно думал Сатановский. «Даст, куда денется?» «Конкуренция прет, конечно», — задумчиво протянул Самиев. «Но мы смогли найти свою нишу и держимся в ней уже несколько лет. Пойдем, я расскажу». Иван мягко похлопал дядю по плечу. «В другой раз, ладно? Я буду выдвигаться скоро, и спасибо за экскурсию. Я теперь сюда не раньше, чем лет через 5 загляну». Валера недовольно покачал головой, но спорить не стал. Вместо этого предложил. «Останься еще на часок, а обратно вместе поедем, поужинаем заодно». «Угу», — на автомате ответил шайтан. Он как раз читал долгожданный ответ от своего страстного психолога. «Нет, извини, у меня тут дела вечером, давай в другой раз, ладно?» И снова хлопнув сами его по плечу, Иван заторопился к выходу. Однако далеко уйти не успел. «Ты скажи хотя бы, как твое репетиторство?» Сатановский тут же напрягся, как мошенник, которого заподозрили в нечестной игре. «А что, были жалобы? Я только один раз с ними встречался. Вчера был добор участников, даже результатов пока нет. Это я к тому, что игра пока не началась». «А как Марфа? Вы с ней ладите?» Шайтан широко улыбнулся. «Как две половинки, которые истосковались друг без друга. Все в норме, Валер. Девочки, под контролем». Самиев хмыкнул, но больше спрашивать ничего не стал. Пожелал племяннику хорошей дороги и пообещал позвонить ближе к выходным. Последние слова Сатана уже едва слышал. Он торопился к своей Мазде, надеясь выехать пораньше и не попасть в вечерние пробки. Танюша уже ждала его. Девушка ему нравилась, к тому же он чувствовал небольшую вину. Из-за него психолог лишилась работы. Ему хотелось утешить Таню, может быть, еще и не раз. Вот нормальная же тёлка, не то что... Мысли о Марфе и, как следствие, едва сдерживаемое раздражение чуть не заставили Сатановского проскочить на красный. В последний момент успел ударить по тормозам. Все-таки про Боголюбову лучше не думать за рулем. О ней вообще в идеале лучше не думать. Сатановский покосился на соседнее с водителем кресло. А все-таки задница у мартышки зачетная. Это она для своего павлина старается так. Ну а для кого ж еще? От этих мыслей Ивану стало еще хреновее, и, врубив погромче музыку в салоне, он вырвался в крайний левый ряд трассы и рванул вперед. На въезде в Москву Сатановский поймал традиционную для этого времени суток пробку. Стоял, как и остальные водители, нетерпеливо барабаня по рулю, пока в салон машины не проник звонок с мобильного. «Снова салют!» — раздался бодрый голос Замятина. «Вань, звоню даже раньше, чем обещал. Тут, в общем, какое дело? Твой приятель, Антоха, прямо сейчас выясняет отношения. Как думаешь, с кем?» «С младшей сестрой Ланы», — насколько мог спокойно отреагировал Сатановский. «Что там?» «Потасовка, похоже, тут еще какая-то тачка подъехала. Мне вмешаться?» «Да, то есть по ситуации. А где они? Кинь локацию». Шайтан резко вывернул руль и, под возмущенный вой клаксонов, стал пробираться вперед, не обращая внимания на новые смски от Татьяны.